Глава 5. Телефон в моем кармане пиликнул. Не прошло и получаса после того, как Мария Нефедова скрылась за поворотом на подаренном седане. Я достал трубку, прочитал сообщение, написал ответ на инструкции и довольно хмыкнул. «Ха, ну я же говорил». Я повернулся к зависшему рядом Сириусу. Она не стала тянуть кота за... хвост. «С тебя 5 рублей, железяка». Его оптические сенсоры мигнули, обрабатывая информацию. Он в очередной раз попытался постичь загадочную человеческую природу и, судя по напряженному гудению кулеров, снова потерпел фиаско. Мы ведь с ним поспорили. Мой прагматичный дрон был сторонником радикальных мер. Золотая клетка, тотальный контроль, засыпать привилегиями, но приковать цепью к батарее, фигурально выражаясь. Я же поставил на то, что свобода выбора и чувство долга сработают лучше любых цепей. «Не понимаю», — прожужжал Сириус с ноткой искренней досады в голосовом модуле. «Зачем выбирать такой сложный путь с вероятностью отказа в 43%, если можно было не отпускать объект сразу, снизив риски до нуля? Люди нелогичны». «В этом их сила, мой друг. Их слабость. Гони монету». Сириус имитировал звук тяжелого вздоха, после чего на его корпусе со щелчком открылся небольшой потайной отсек. Манипулятором он достал оттуда толстый потертый кожаный лопатник. Я ж поперхнулся воздухом. Сириус раскрыл бумажник и, покопавшись в отделениях, извлек новенькую 5-рублевую монету. «Вот повелитель. Долг платежом красен, как говорят в этом мире». Я смотрел на кошелек, туго набитый купюрами. «Так, стоп. Не понял. А ну покажи». Сириус послушно протянул мне лопатник. Я заглянул внутрь. Там было все. От мятых десяток до вполне солидных 100-рублевых купюр. «Это те самые проценты, которые я тебе на твои дроновые нужды оставляю с каждой сделки?» — уточнил я. «Ну да. Я действую строго по процедуре. Финансовая автономия модуля поддержки. Параграф 4». «Ага. Ну, мне чисто для себя интересно, для общего развития. На что ты их тратишь? Ты же дрон. Тебе не нужна еда, одежда или подписка на онлайн-кинотеатры?» Сириус бережно убрал кошелек обратно в отсек. «Список расходов обширен, повелитель. Премиальная полировка для металла с наночастицами, чтобы корпус блестел и внушал трепет. Специальная краска для нанесения поощрительных отметок на фюзеляж за сбитых врагов. Еще я заказал набор наклеек с языками пламени, говорят, это добавляет скорости. И куплю на золотое напыление для манипуляторов. Стиль — это важно». «Стиль — это все. Ладно, модник, заканчиваем тут». Пока мы болтали, мои дроны уже заканчивали пылесосить ангар. Я прошелся по кабинету главаря, вскрывая сейфы. Улов был неплохим. Пачки наличных, мешочки с драгоценностями, явно снятыми с жертв, какие-то долговые расписки. В последнем ящике я наткнулся на бархатный мешочек, вытряхнул содержимое на ладонь и немного охренел. «Золотые зубы? Серьезно?» На ладони лежала горсть золотых коронок. Видимо, эти ублюдки не брезговали ничем. «Переплавку», — скомандовал я, сбрасывая золото в общую кучу. «Все в дело пойдет». Закончив с мародерством, мы вернулись в имение Башатовых. В гостевом доме нас встретила картина, от которой веяло таким уютом, что я на секунду застыл на пороге. Мария Владимировна и Аня уже прибыли. Они успели принять душ, переодеться в чистую одежду, которую им подобрали мои сестры, и теперь сидели в гостиной, пили чай с печеньем. Эльвира, сидя на диване позади Ани, увлеченно заплетала девочке сложные косички, попутно объясняя Ольге Фурии, как правильно перекидывать пряди. Ольга, которая в жизни ничего сложнее хвостика на голове не сооружала, смотрела на этот процесс как на взлом кода штаб-квартиры Министерства обороны Американской конфедерации с уважением и легким ужасом. Увидев меня, Мария Владимировна вскочила, как ошпаренная. Чашка в ее руках дернулась, чай выплеснулся на блюдце. Она начала суетиться, пытаясь найти место, куда поставить чашку и одновременно поправить одежду. «Ох, простите, я не слышала». Сестры принялись ее успокаивать. «Но как же? Это же господин!» — бормотала Мария, краснея и бледнее одновременно. «Это не господин, это Феликс!» — рассмеялась Маргарита, откусывая печенье. «Но Феликс Эдуардович...» Мария все никак не могла успокоиться. В ее глазах явно все еще стоял тот образ холодного убийцы, который расправился с бандой в ангаре. «Зовите меня просто Феликс», — сказал я, проходя в комнату. «Сестры правы, к чему этот официоз среди своих?» «Но вы же... мы так благодарны. Извините, я не успела нормально поблагодарить. Я была в таком ужасе. Вы спасли мою дочь. Вы спасли нас». «Все хорошо. Я жестом остановил поток благодарностей. Вы приняли правильное решение, что написали мне. Теперь вы в безопасности. С этого момента вы поступаете в полное распоряжение Эльвиры». На лице Марии снова мелькнул легкий ужас. Она бросила тревожный взгляд на Аню, которая сидела с недоплетенной косичкой. «Аня, что будет с ней?» «С ней все будет хорошо. Поговорите с моими сестрами». «Они подберут для нее школу, самую лучшую школу в городе, или частный пансион, если захотите. Охрану мы обеспечим». «Но это же огромные деньги!» — ахнула она. «У меня нет таких средств!» «Это стоит не больше, чем ваша преданность и лояльность роду бездушных. Деньги — это мой вопрос. Жить пока будете здесь, в гостевом крыле. Места хватит. Это временно, пока я не решу некоторые жилищные и юридические проблемы». Я повернулся к Эльвире. «Эля, вопросы есть?» Старшая сестра, наконец закончив с косичкой Ани, подняла на меня глаза. «Да дофига, братец! Мы тут с Марией Владимировной немного поговорили, пока тебя ждали. То, что она рассказала... Феликс, нам нужно очень много людей. Просто толпа. Сколько? А еще оборудование, реагенты и деньги, Феликс. Много денег на расходник». «Я спрашиваю, сколько?» — терпеливо повторил я. Эля стушевалась, покусывая губу. «Я не знаю. Много». «Ну, как узнаешь точную цифру, скажешь, все будет». «Простите, все?» — робко вмешалась Мария. Она все еще смотрела на меня с недоверием. «При всем уважении, Феликс Эдуардович, но некоторое оборудование в лабораториях вашего отца было уникальным». Его заказывали в Европе, что-то везли из Азии по спецзаказу. В Российской империи такое просто не делают. И вообще, восстановить ту базу — это годы. Я посмотрел на нее и широко улыбнулся. «У вас все будет!» Мария огляделась, ошарашенная такой уверенностью. Она посмотрела на Эльвиру, ища поддержки или объяснения, что ее брат просто сошел с ума. Но Эля лишь пожала плечами и, подмигнув Ане, сказала, «Ну, раз Феликс сказал, что будет, значит, будет. Он у нас такой волшебник, у него свои методы». «И еще». Я снова посмотрел на Марию, став серьезным. «Понимаю, вам нужно прийти в себя, успокоиться. Я вас не тороплю. Но как будете готовы, подумайте о специалистах. У нас есть список тех, кто работал раньше, но он не полный. Мы с Ольгой, я кивнул на Фурию, какое-то время будем их обзванивать, искать. Но многие — это просто дети погибших родителей, которые не в теме. Или те, кто уехал. Вы знаете своих коллег лучше. Верните всех, кого посчитаете нужными. Тех, кто знает дело, у меня одно важное требование — верность. Предателей я не потерплю». «А какие условия им предлагать?» Мария моментально переключилась в рабочий режим. «Люди сейчас напуганы, им нужны гарантии. Сначала список согласуйте с Эльвирой, я посмотрю, и примем решение по каждому индивидуально, в зависимости от его ценности. Зарплаты, жилье, защита – обеспечим». «Да, я начну прямо сейчас. У меня в телефоне есть контакты, и я помню, кто где». Я улыбнулся. «Я ж сказал, не тороплю, отдохните, вы сегодня пережили ад». Мария посмотрела на меня, и вдруг ее глаза снова наполнились слезами. Я чуть не запаниковал. «Черт, да что опять не так? Я все еще не привык к женским слезам и понятия не имел, чем расстроил ее». «Мария Владимировна?» — осторожно начал я. «Если я что-то не то сказал...» Она вдруг шмыгнула носом и улыбнулась сквозь слезы. «Какой отдых, Феликс! Вы бы знали, как я соскучилась по своей работе!» Я последние месяцы только и делала, что пряталась и боялась. Работа, мои исследования — это у меня самое важное после Анечки. Я хочу работать». «Фух», — я выдохнул. «Кажется, я сделал правильный выбор. С таким энтузиазмом мы горы свернем. Тогда не смею мешать. Я пошел в душ смывать себя пыль и пороховую гарь, а когда вернулся, стол уже был накрыт. Башатовы не поскупились на гостеприимство. Блюда были клевые, запеченная рыба, горы салатов, свежие фрукты. Мы ели, и атмосфера за столом была на удивление теплой. Аня, уже полностью успокоившись, уплетала пирожное. Мария Владимировна что-то тихо обсуждала с Эльвирой, рисуя пальцем на скатерти схемы посадки. «Знаете», — вдруг сказала Ольга, накалывая на вилку кусочек рыбы, «я всегда хотела сестру, младшую, чтобы вот так косички заплетать, секретничать, а у меня только ком был». Она с легкой грустью посмотрела на Аню. Марго, которая сидела рядом, хитро прищурилась и толкнула Ольгу локтем. «Ну так в чем проблема?» — хмыкнула она. «Пора уже о дочке подумать. Генофонд у нас тут...» Она выразительно кивнула в мою сторону. «Очень даже ничего. Умная будет в маму и сильная в папу». Ольга поперхнулась рыбой. Она залилась краской до самых ушей и бросила на меня быстрый смущенный взгляд. «Марго!» — шикнула на нее Эльвира, но сама с трудом сдерживала смех. Я сделал вид, что ничего не заметил, и с невозмутимым видом продолжил жевать салат, хотя ситуация была забавной. После ужина, оставив дам секретничать, я поднялся в свой импровизированный кабинет. Дела не ждали. Едва я вошел, как появился Сириус. «Повелитель, плохие новости!» «Что там? Китайцы опять пан требуют?» «Хуже. Только что пришли уведомления по всем официальным каналам. Договор на аренду воздушного пространства аннулирован. Мэрии в одностороннем порядке. Лицензии ООО «Филин» на охрану и медицинскую деятельность отозваны Росздравнадзором и МВД. А на башню наложен арест прокуратурой. Выдвинуто подозрение, что сделка по ее покупке была незаконной и проведена с использованием мошеннических схем. Счета пока не заблокировали, но это вопрос времени». Я нахмурился. Удар был точным и болезненным. Они били по фундаменту моего бизнеса. «Вот, значит, как. Дай угадаю. Это все Барышников». «Анализ входящих документов и цифровых подписей подтверждает. Инициатива исходит из канцелярии губернатора». Сириус завис перед моим лицом. Его сенсоры загорелись агрессивным красным светом. «Нам нужно его устранить, повелитель. Физически. Нет человека – нет проблемы». Я не выдержал и заржал. «Какой ты стал кровожадный, однако. Прямо маньяк-убийца, а не дрон-помощник». «Это эффективность», – парировал Сириус. «Устранение ключевой фигуры противника дезорганизует всю враждебную структуру. Это логично». «Логично, но глупо. Устранив целого канцлера, да еще и губернатора, мы огребем такие проблемы, что нам и не снилось. Сюда пришлют не спецназ, а армию, настоящую из боевых магов столицы. Всю империю я во врагах не потяну, даже с твоей помощью. Мы их просто не вывезем по ресурсам». Я встал и прошелся по комнате. «А это значит, нужно включать голову, а не пушки». Я остановился у окна, глядя на раскинувшийся сад. «Мне нужно срочно поговорить с Ларсом». Город Уссурийск, Центральный парк. Ларс Хенриксон, элитный агент Скандинавского королевства, потянул через трубочку молочный коктейль и зажмурился от удовольствия. Если бы кто-то из его коллег по разведывательному корпусу увидел его сейчас, они бы решили, что Ларса подменили или опоили ментальными зельями. Где напряжение? Где постоянный поиск пути отхода? Где рука, лежащая на рукояти пистолета под столом? Все это было глубоко внутри, на уровне рефлексов, вбитых годами службы. Ларс по привычке отмечал всех входящих и выходящих из парка, фиксировал расположение камер наблюдения, большинство из которых не работало, и краем глаза следил за патрулем полиции, лениво жующим пирожки у фонтана. Но внешне он был воплощением туриста-бездельника. Впервые за долгие годы у него было задание, которое звучало как музыка для ушей. «Находись рядом и ничего не делай». Никаких «устранить цель до рассвета», никаких «проникнуть в бункер и выкрасть чертежи». Просто быть на связи, ждать сигнала от генерала Бьордена или от этого загадочного Феликса. Ларс гулял по набережной, посетил местный краеведческий музей, скука смертная, но для легенды полезна, и даже сходил в кино на какую-то имперскую мелодраму. Он откровенно оттопыривался, наслаждаясь каждым мгновением покоя. Хотя, если честно, покой этот был обманчив. Ларс знал, почему генерал до сих пор не прилетел лично, чтобы обнять племянниц и оторвать голову местному губернатору. На севере, в родных фьордах и ледяных пустошах Арктики, начинался настоящий ад. Оказалось, что проклятые порталы, из которых лезли орки, открывались не только в лесах Приморья или джунглях Амазонки. Они открывались везде, в том числе и на полярных льдинах. Долгое время всем было плевать, ну вылезли зеленокожие на айсберг, ну построили там и снега, и игуана свои хижины. Кому какое дело? Белые медведи разберутся. Но орки – твари удивительно живучие. Не замерзли. Они освоились, построили целые города-поселения на дрейфующих льдах, начали добывать рыбу, морского зверя, а потом вспомнили, что они вообще-то раса завоевателей, и начали косплеить древних викингов, совершая набеги на побережье Евразии и Северной Америки. А сейчас разрозненные кланы ледяных орков объединились, собрали великую армаду и двинулись на юг, к теплым водам и богатым городам Северного Королевства. Ларс представил себе эту картину и невольно поежился. Северяне, по сути, стали щитом для всего цивилизованного человечества с той стороны. Российская империя иногда помогала флотам, но основной удар принимали на себя люди Бьордена. И ладно бы это были просто дикари на плотах, проблема заключалась в орочьих техникумах. Эти уродливые горбатые шаманы от механики творили какую-то дичь, нарушающую все законы физики и здравого смысла. Ларс читал доклады разведки. Орочьи корабли, собранные из ржавых листов железа, скрепленные гигантскими заклепками и, кажется, честным словом, должны были тонуть сразу после спуска на воду. Но они плавали. И не просто плавали, а развивали бешеную скорость. А их дирижабли — громадные, дымящие чудовища, шитые из шкур китов и старых парусов, увешанные бомбами и пушками. Они висели в воздухе вопреки гравитации и аэродинамике. И что самое поразительное, новейшие ракеты «воздух-воздух» часто просто не могли навестись на эту груду мусора, потому что их тепловая сигнатура напоминала непонятно что, а системы РЭП сходили с ума от хаотичных помех, создаваемых орочьими генераторами. Один выстрел из их кривой ржавой пушки, замотанной синей изолентой с расписанной рунами, мог развалить пополам современный ракетный крейсер. Как это работало, никто не знал. Магия и безумный инженерный гений. В общем, заруба там намечалась знатная, и генерал был нужен там. Телефон в кармане завибрировал, вырывая Ларса из размышлений о северных морях. «Слушаю», — коротко ответил он. «Привет, турист», — раздался спокойный голос Феликса. «Мороженое любишь?» «Смотря какое. Если с кусочками шоколада, то душу продам». «Подходи в то самое кафе в парке. Есть разговор, не телефонный». Через 30 минут Ларс уже сидел за столиком с интересом, разглядывая Феликса. Тот выглядел обычно. Никакой ауры величия, никаких спецэффектов. Просто парень, который ест пломбир. Но Ларс знал, что за этой внешностью скрывается монстр, способный в одиночку положить элитный спецназ. «Как отдых?» – поинтересовался Феликс, ковыряя ложечкой в креманке. «Великолепно. Изучаю местную архитектуру, кухню и нравы. Но ты ведь позвал меня не для того, чтобы обсудить вкус местного пива». «Верно. Мне нужно знать, насколько далеко простираются возможности генерала здесь и твои полномочия». Ларс улыбнулся. «Феликс, давай на чистоту. У меня приказ помогать тебе всем, чем могу. Никаких секретов, кроме тех, что напрямую касаются государственной безопасности Северного Королевства. Все остальное обсуждаемо. Что стряслось?» Феликс вздохнул. «Барышников начал войну. Не силовую, а юридическую и административную. Он обкладывает нас красными флажками, аннулировал лицензии, наложил арест на имущество, перекрыл кислород бизнесу. Счета пока не тронули, но это вопрос времени. Он хочет задушить нас бюрократией, выставить преступниками и мошенниками. Классика. Старый лис действует по учебнику. Сначала изоляция, потом дискредитация, потом ликвидация. «Я могу воевать с солдатами, с магами, с дронами», — продолжил Феликс. «Но я не умею воевать с бумажками и печатями. Мне нужен рычаг давления на него». Ларс задумчиво посмотрел на своего собеседника. «Барышников, конечно, фигура большая, глыба. Но даже у глыбы есть трещины, и в данный момент, поверь мне, его положение в Петербурге гораздо более шаткое, чем он хочет показать». Агент наклонился чуть ближе. Он сбежал сюда не от хорошей жизни. В столице у него осталось много врагов и много незавершенных дел. Я знаю, за какие ниточки можно подергать. Есть люди, которым очень не понравится то, что он здесь устраивает. И есть документы, которые он очень хотел бы похоронить. «Ты сможешь это использовать?» — спросил Феликс. «Смогу. Но не отсюда». Ларс доел остатки пломбира и вытер губы салфеткой. «Мне нужно лететь в Питер, в самое логово. Только там я смогу запустить нужные процессы». Феликс кивнул. «Понял. Денег дать?» Ларс посмотрел на него и не сдержался, засмеялся в голос. «Феликс, ты серьезно? Я агент короны. У меня бюджет на операции такой, что я могу купить этот парк вместе с мороженым и утками». «Да не, у меня достаточно. Оставь свои деньги на войну здесь, они тебе понадобятся». Он встал и поправил пиджак. «Задача понятна, я вылетаю первым же рейсом. Держись тут и не дай им себя сожрать, пока не вернусь». «Постараюсь», — улыбнулся Феликс. «Удачи в столице». «Удача для дилетантов», — подмигнул Ларс. «Профессионалы полагаются на компромат». Он развернулся и, насвистывая какой-то веселый мотивчик, направился к выходу из парка. Отпуск закончился, началась работа. И эта работа ему нравилась.